Приоткрываю дверь в свою комнату, вижу сидящую на моей кровати Эйру Гален. Прекрасная дама одета элегантно и просто сияет первозданной красотой. В руках держит мою воркующую принцессу. Наши взгляды с эльфийкой пересекаются, она улыбается черными губами. Медленно закрываю дверь в комнату, стою в коридоре, держась за дверную ручку.